Глава 23. Интервью. Племянница Родиона Алексеевича Даша возмущенно сказала: «У вас, дядя Роди, интересный стиль. Рассказывайте подробно и вроде бы про себя». Именно что «вроде бы». Потом выясняется, что про себя-то вы ничего толком и не рассказали. Так, некоторые детали, и то мимоходом, как о чем-то неважном. О чем именно? Да обо всем. Первое, что было в магазинах. Второе, как вы одевались. Третье, что вы мастерили с вашим другом. Четвертое, почему не стали учиться на скрипке. Пятое, как еще зарабатывали деньги, кроме названных способов. Шестое, хорошо ли учились. Седьмое, с какого класса начали дружить с девочками. Родион Алексеевич хмыкнул и принялся отвечать строго по порядку. По некоторым пунктам он отвечал коротко. Зато ответ на первый вопрос превратился в самую настоящую лекцию. Сейчас только ленивый не пинает советскую торговлю. Горы статей написаны. Да, я знаю, что функционально советская торговля была скорее системой внеэкономического распределения, поскольку цены устанавливались правительством. Но она другой и быть не могла, так как являлась всего лишь шестеренкой государственного механизма. И в этом своем качестве работала совсем неплохо, то есть необходимыми для выживания продуктами и одеждой население снабжалось гарантированно. Сейчас же с трудом верится в бензин по бесплатным талонам, электроэнергию по 2 копейки, хлеб за 16 копеек, рублевое вино и 3-рублевую водку. Обед в заводской столовой стоил около 50 копеек, а в колхозной столовой могли сытно накормить за символические 20 копеек. Ананасов и киви не было, но своих овощей и фруктов хватало. Помню, как развозили по улицам и продавали колхозные помидоры по 8 копеек ящик. Арбузы же в иной год вообще раздавали бесплатно, лишь бы семечки возвращали. И какие арбузы! Часто писали о подмосковных колбасных поездах. Движение продовольствия из города в деревню по своей природе неестественно. И здесь чувствуется какая-то неправильная политика властей. Возможно. Однако я не исключаю массовой любви народа к халяве, а также нежелание и неумение делать все самим. Ведь в те годы у нас такого явления не было. В наших местах колбаса не считается деликатесом, и тем более основой пищевого набора. Любая хозяйка при нужде или желании может сделать колбасу в 100 раз вкуснее магазинной. Кроме того, всякий уважающий себя колхоз или совхоз имел свой маленький колбасный цех, где в небольших количествах, но регулярно готовилась вареная и копченая колбаса из мяса без добавок по цене 20 рублей, а то и дешевле. Очереди за колбасой бывали в городах, но только за диетической соевой колбасой. В связи с этим мне вспоминается история, произошедшая с матушкой. Поехала она как-то раз в гости к своей тетке по матери, живущей в одной из областей недалеко от Москвы, то есть в коренных кацапских местах. По приезде радостная тетя кинулась угощать дорогую гостью и принесла чугун с варевом. Мать откушала пару ложек похлебки и спросила, что это такое. Тетя сказала, что это щи. Мать это есть не стала, а решила посмотреть хозяйство. Вышла в огород и ахнула. Там росло все. Тетя жила вовсе не бедно, и у нее нашлись все необходимые продукты. Матушка была потрясена этим фактом. Она тут же заходилась и вскоре сварила наш обычный донской борщ. Сели за стол. Тетя съела несколько ложек борща, молча встала и ушла. Мать растерялась. Неужели не понравилось? Но вскоре тетя вернулась в сопровождении 4 своих приятельниц-соседок и всех усадила за стол. Когда с борщом было покончено, женщины чуть ли не со слезами стали хором просить матушку научить их варить такой борщ. Пришлось ей открывать поварские курсы чуть ли не для всей улицы. Кацапы — талантливый и работящий народ, но готовить ни черта не умеют. Им проще закупить колбасы. Важным плюсом государственной монополии было соблюдение норм и стандартов, то есть ГОСТа. И дорогой «Космос», и «Прима» за 14 копеек делались из настоящего табака. Пиво могли разбавить или не долить, но оно было настоящим пивом. Сортов водки было немного, но отравиться ею было нельзя. Можно было только упиться. Но с дурной головы упиться до смерти можно чем угодно, даже обычной водой. В станице была всего одна аптека, но лекарства в ней были настоящие. Там нельзя было купить просроченных таблеток или прессованного мела под видом дорогого лекарства. Все остальное партия считала излишней роскошью и не уделяла потребительскому рынку должного внимания. Суть этой политики Никита Сергеевич Хрущев обозначил всего одной фразой: «А зачем советскому человеку автомобиль?» Вот эти идеологические ложные цели и стали причиной отставания советского, а затем уже российского автопрома. То же самое и с другими производствами товаров для народа. Однако людям хотелось не существовать и терпеть лишения ради туманных грядущих поколений в коммунистическом завтра, а жить нормальной, цивилизованной жизнью сегодня. Не шиковать, а иметь хотя бы минимум комфорта, удобств и культурных развлечений. Спрос был на все, и он закономерно породил теневой рынок, порою в странных и причудливых формах. Но люди приспособились к этой системе и привыкли к сложившимся порядкам. Швейные фабрики хорошо справлялись с изготовлением массовой и стандартной одежды. Обмундирование, спецовки, больничные халаты, школьная форма и другие подобные изделия особых нареканий не вызывали. Большое распространение имели стеганые ватные куртки, просторечно именуемые в наших местах фуфайками. Эти удобные и практичные ватники на селе были очень популярны, а в качестве рабочей одежды просто незаменимы, но не более того. Людям хотелось одеваться не только удобно и тепло, но и красиво. И с этим желанием ничего нельзя поделать. Оно преодолело даже аскетизм коммунистической идеологии. Но советские магазины предлагали убогий ассортимент готового платья. Спрос породил развернутую сеть ателье мод. Но куда больше полулегально трудилось в этой сфере портных на дому. Я знаю, о чем говорю, ведь моя мать была модисткой. Она умела шить практически все, но специализировалась на женских платьях. А изготовленным ею бюстгальтером позавидовал бы и сам Ив Монтан. Этот знаменитый певец, гастролируя в СССР, накупил в магазинах женского белья, а затем, вернувшись в Париж, показывал его с издевательскими комментариями. Ему в голову не приходило, что мода на теплые рейтузы диктовалась 40-градусными морозами. У матери имелись не только советские журналы мод, но и польские, и даже немецкие издания, попадавшие к ней всякими кружными путями. Таким образом, наши люди не очень сильно отставали от Европы и одевались вполне прилично. Это заметно по фильмам 60-х годов. Во всяком случае, молодежь даже в глубинке ходила на танцы нарядно одетая, а не в фуфайках и кирзовых сапогах. Я до сих пор не пойму, отчего советская власть боялась сделать этот сервис частным. Ведь сама жизнь подталкивала к такому решению. О косметике разговор особый. Ассортимент ее был скудным, но на селе это компенсировалось низким спросом. Страдали от этого в основном горожанки, для которых применение косметики вошло в привычку. На селе было немного иначе. Старшее поколение относилось к современной косметике резко отрицательно, и всех крашеных женщин считали, если не шалавами, то чем-то на них похожими. Бабушка Фроси, увидев крашеные губы, брезгливо и демонстративно плевалась. Дело было не в цвете губ, а в средстве его наведения. Бабушка была глубоко убеждена в том, что губная помада делается из собачьего жира. Среднее поколение использовало косметику в утилитарных целях, то есть не для создания красоты, а для ее сохранения. Работа в поле или на ферме огрубляет и портит кожу лица и рук. Для защиты от солнца и обветривания в стародавние времена женщины использовали гусиный жир, а в советские годы мазали защитными кремами типа люкс. В ходу также были составы и маски из растительных и животных компонентов по старинным рецептам. Ассортимент косметики в СССР был невелик, но все кремы были хорошего качества, потому что создавались по принципу «не навреди». а многие из них производили лечебный эффект. Популярный крем «Метаморфозы» реально отшелушивал кожу и отбеливал веснушки. Мужчины пользовались тройным одеколоном и шипром, как средством от раздражения кожи после бритья. А зубным порошком можно было чистить не только зубы, но и ложки. До появления шампуней женщины мыли голову птичьими яйцами. Результат был превосходен. Большинство девушек не пользовались декоративной косметикой вообще. Молодой, здоровой и хорошо отмытой девушке косметика не требуется. Никакая. Она ей даже противопоказана. Если девушка начинала краситься, это означало одно из двух. Либо она замазывает какой-то природный изъян, либо она пошла по рукам, стала шлюхой. И это не только мое мнение. Даже сейчас, когда красятся все, здоровые, симпатичные девушки косметикой не злоупотребляют. Тенденция сохраняется. В области моды здравый смысл отсутствует. Отсутствует принципиально. Потому что любая мода поддерживается страстями, а не разумом. Хотя в ее организации иногда присутствует холодный расчет. Давно известно, что ради модной красоты женщины готовы переносить любые мучения. Задыхаться в кринолинах, пить уксус, без нужды сидеть на голодных диетах и ложиться на вредные для здоровья косметические операции. Нет, я понимаю, что во многих случаях лицевая хирургия просто необходима, например, при восстановлении сломанного носа и в других подобных коллизиях. Однако я знал одну молодую и совершенно здоровую женщину, которая очень переживала из-за своих якобы сильно оттопыренных ушей, хотя окружающие не замечали у нее какой-то выдающейся лопоухости. Она явилась в соответствующую клинику, где по ее просьбе за немалые деньги ей пришили уши к голове. Они благополучно приросли, как привой к дереву. Женщина была так счастлива, что на выходе из клиники пустилась в пляс. Никто не скажет, почему длинные женские ноги считаются более красивыми, чем короткие. Между тем, любой анатом знает, что длинные женские ноги – это результат задержки полового развития организма, то есть некоторое отклонение от нормы. Известно, что у длинноножек с узким тазом проблем с вынашиванием ребенка и родами гораздо больше, чем у коротконогих приземистых женщин с развитым тазом. Девиз моды – не быть, а слыть. А поскольку длинные ноги у женщин встречаются редко, то мода на высокие каблуки не проходит, хотя и калечит своих жертв. Мужчинам в этих играх отведена роль статистов. Им просто внушаются готовые мнения. Внушили же французам, что кривые женские ножки красивы. Сейчас внушают русским. На самом деле высокие каблуки на женских ножках для мужчины ничего не значат. Он может влюбиться с равной долей вероятности в любую девушку, как на высоких каблуках, так и на низких каблуках, и даже в босоногую нимфу на пляже. Но эти явления привычные, и внимание на них не заостряется. А между тем, на наших глазах уже целое десятилетие в угоду моде ведется титаническая битва российских женщин со своим волосяным покровом. По моему мнению, эту моду организовали производители эпиляторов. Потенциальный рынок сбыта в России исчисляется десятками миллионов небритых женских ног. Дело не шуточное. А все эти механические, электрические, косметические и прочие эпиляторы, якобы решающую проблему однократным применением, на самом деле являются депиляторами, которые рассчитаны на продолжительную эксплуатацию, подобно обычному бритвенному станку. Проще говоря, под видом моды людям навязали искусственно созданную потребность. Агрессивная рекламная арт-подготовка была сделана профессионально и по всем правилам демагогии. То есть вопрос «зачем?» тщательно обходился стороной. И нет ответа на главный вопрос. Кто сказал, что бритые ноги красивее естественно волосатых? И почему? Это утверждение практически сделалось постулатом, а постулаты, как известно, не обсуждаются. И действительно, реклама озабочена только выбором средства облысения. Мнение конкретных потребителей женской красоты, то есть мужчин, как всегда игнорируется. Им просто внушают, что безволосая кожа – эталон красоты. Нелегко жить во время эмансипации, и бедным мужикам остается любить то, что им выдают. Среди парней всегда найдутся способные переспать с какой-нибудь лысой герлой, но подавляющее большинство мужчин предпочтут девушек с нормальной прической. Ведь давно известно, что половина женской красоты в ее волосах. И не только в тех, которые на голове. И в стародавние, и в советские времена российские женщины нисколько не комплексовали из-за растительности на теле. Такое им даже в голову не приходило. Во-первых, не так уж они были волосаты, а во-вторых, и главных, волоски на женских ножках и прочих местах для мужчин никогда не являлись телесными недостатками. Скорее наоборот. С точки зрения мужчины темный или светлый пушок на женских ногах нисколько не портит их внешнего вида. А на ощупь шелковистые волоски на ногах и выше рефлекторно вызывают у мужчин сильное возбуждение. Изредка бывают и отклонения от женской нормы волосатости. Но если это не патология, то никакой трагедии здесь нет. Потому что для большинства мужчин этот признак не играет решающей роли. Проще говоря, страшненькой от природы девушки бритые голени не добавляют шарма. Более того, порой встречаются любители заросших женских ножек. И от такого природного средства обольщения современные женщины отказываются ради безволосой лягушачьей кожи, ставящей в недоумение нормальный мужской половой инстинкт. В этом есть что-то нездоровое. Ведь безволосая кожа бывает либо у подростков, либо у пожилых женщин, старушек. То есть волосы на женских ногах играют определенную биологическую роль, функциональны. Для мужского взора они являются сигналом того, что их обладательница молода, половозрела и здорова. Совершенно безволосая кожа сигнализирует о другом. После 60, а иногда и раньше, надобность в эпиляции отпадает, потому что женские ноги совершенно лишаются волос сами собой, без всякой помощи извне. Любой сосудистый хирург скажет, что причиной такого облысения является возрастная дистрофия сосудов ног, то есть это болезнь. Все это понять нетрудно. И все женщины, которым я излагал данные выводы, соглашались со мною, что мода на эпиляцию противоестественна, но брили ноги по-прежнему. Увы, стадное чувство в данном случае сильнее разума. Тут Даша не выдержала, хлопнула ладошкой по дивану и взмолилась: «Дядя Родион, я же просила рассказывать конкретно о себе, а вас опять занесло в неведомые дали». «Да, извини, увлекся. Рассказывать о себе на эту тему неинтересно. Я был таким же рабом стадного поведения, как и остальные. Все носили вельвет, и я тоже. Потом вошли в моду брюки-дудочки. Надевать и снимать их было сплошным мучением. Но чтобы не выделяться, пришлось ими обзавестись. На смену им пришли расклешонки. Но к середине 60-х пришло время нейлоновых рубашек, безразмерных носков и плащей Болонья. Но я их быстро забраковал из-за плохого воздействия на кожу. Мастерил я по большей части всякие полезные вещи и приспособления. Сделать прочную скамеечку или резную деревянную вешалку я умел лет с 10. Сразу всего и не вспомнить. С Юркой Левашовым мы однажды из двух велосипедов соорудили тандем. С Витей Поповым собрали радиопередатчик, а с Максимом запросто могли изготовить какую-нибудь мину. Да, был период, когда я захотел выучиться играть на музыкальном инструменте. Но дальше мечты дело не пошло. Настроен я был серьезно и своего добился бы обязательно, но из-за одного нелепого прогноза этот проект не был реализован. На скрипку я даже не замахивался. Я знал свой шесток и решил освоить что-нибудь менее аристократическое, например, балалайку. Но этот выбор мое окружение не одобрило. Баба Фрося сказала, что балалайка — чисто кацапский инструмент и в наших местах встречается редко. Ребята из школьного хора сказали, что балалайка — инструмент несерьезный, и посоветовали заняться гитарой. Высший авторитет, то есть учитель пения, высказался в пользу баяна, как наиболее подходящего к местным условиям базового инструмента. Его мнение было решающим, но баян стоил огромных денег. В конце концов, я остановил свой выбор на гармошке. Она представлялась мне ступенькой к баяну, а стоила гораздо дешевле, всего около 50 рублей. Харьковский велосипед стоил 42 рубля. При известном усердии данную сумму вполне можно было заработать во время летних каникул. И когда они настали, я устроился на почту сбивать из фанеры посылочные ящики. Работа нудная и кропотливая, но я рассчитывал за месяц заработать необходимую сумму. Через 2 недели эта работа здорово мне осточертела. Но тут произошло событие, круто изменившее мои планы. От кровоизлияния в мозг умер Станислав Янович Крыжевецкий, баянист районного дома культуры. Ему было всего 40 лет. В молодости он окончил музыкальное училище по классу баяна в Москве и, по слухам, какое-то время играл в знаменитом хоре имени Пятницкого. Никто не знал толком, каким ветром его занесло к нам в станицу. Поговаривали, что его выслали из столицы из-за какой-то скандальной любовной истории с дочерью высокопоставленного лица. Не исключено, что все так и было. Станислав Янович обладал аристократичной внешностью и не утратил столичных манер. У него была красивая, но грустная жена. Никто не видел, чтобы она когда-нибудь улыбалась. Как музыкант Станислав Янович был профессионалом высочайшего класса. В дальнейшем похожую игру я видел только по телевизору, когда показывали известных на всю страну баянистов. На концертах с его участием клубный зал всегда был переполнен. Особенно, когда он исполнял классическую музыку в переложении для баяна. Дело было не в особой любви народа к классике, а в том, как он ее играл. Его длинные чуткие пальцы без видимого напряжения порхали по клавиатуре, создавая немыслимые узоры сложных мелодий. Станислав Янович запросто исполнял на баяне даже органные произведения Иоганна Себастьяна Баха. Его виртуозная игра на баяне производила на людей такое же впечатление, как и редкостный цирковой номер. Я тоже старался не пропускать этих выступлений. Его техника игры на баяне для меня осталась эталоном. На похороны пришло огромное количество народа. Это был тот редкий случай, когда все население района совершенно искренне горевало о так рано ушедшем таланте. В этот день у нас в школе даже отменили занятия. В ожидании выноса тела я услышал разговор двух женщин. «Не пил, не курил, и на тебе. Главное, не болел, не горел». «А с умственными людьми так всегда и бывает. Ведь, чтобы так играть, нужно постоянное мозговое усилие. Даром это не проходит. Вот жила в голове и лопнула, не выдержала». Эти слова произвели на меня сильное впечатление. Игра на музыкальных инструментах оказалась довольно рискованным и небезопасным для жизни занятием. Дело в том, что многие ребята и знакомые взрослые тоже придерживались версии, что виртуозная игра каким-то боком связана с мозговым кровоизлиянием. Самым авторитетным экспертом в данном вопросе был учитель пения. И, встретив его на улице, я поинтересовался у него насчет продолжительности жизни музыкантов. Должно быть, мой вопрос попал в наболевшую точку. Он сказал, у музыкантов по-всякому складывается. У талантливых ребят всегда судьба трудная. А бездари почему-то живут припеваючи. А дольше всех живут дирижеры и певцы. Правильное дыхание и регулярные тренировки легочной системы этому весьма способствуют. Этот разговор устранил последние сомнения. Мне стало ясно, что игра на гармошке является ступенькой к преждевременной смерти. А жить хотелось долго. Поэтому затею с покупкой музыкальных инструментов я выбросил из головы. А для освоения правильного дыхания с началом занятий поступил в школьный хоровой кружок. Глотка у меня луженая, но я не всегда попадал в такт. Поэтому довольно быстро меня вытурили оттуда. Еще долгое время я относился к музыкантам с великим почтением, ведь ради музыки эти люди рисковали жизнью, ходили по краю пропасти, можно сказать. Особенно переживал я за музыкантов духовых оркестров. Багровые лица и выпученные глаза, дующих в свои трубы музыкантов, наводили на мысли о возможном мозговом ударе от прилития крови к голове. А от пластинок никакого вреда здоровью не было. Тем более, что я их не столько слушал, сколько коллекционировал. Учился я неровно, и к досаде учителей числился в середнячках. Благодаря хорошей памяти я схватывал предметы на лету, а мне этого было достаточно. Чтобы стать отличником, необходимо проявлять немалое старание, а я старанием пренебрегал. Мне и так было хорошо. Ведь мир не ограничивался одной школой. Учителя видели, что я учусь в полсилы. Делали выговоры, но разбудить во мне честолюбие не смогли. Я много читал, и во многих вопросах был не по годам умен, но в компенсацию за это в некоторых случаях демонстрировал откровенную глупость. Исключительно по глупости в 13 лет я научился курить. Кое-кто из ребят тайком покуривал, но я к табаку был равнодушен. Однажды на речке малолетний курильщик Вася Чувиченко по кличке Чувяк принялся показывать фокусы с табачным дымом, пускал его кольцами из носа и тому подобное. Чувяк похвастался, что у него к этому талант. Я высказал сомнение, мол, для вдыхания дыма никакой талант не требуется. Тогда он предложил мне затянуться хотя бы разок и протянул вонючую сигарету «Красная звезда». Я без раздумий сделал попытку затянуться. Я же не знал, что с первого раза не получается ни у кого, и страшно закашлялся. Чувяк снисходительно усмехнулся, сказал, что у меня слабые легкие, и ушел. Крыть мне было нечем. По всем параметрам тщедушный чувяк мне в подметки не годился, а по выносливости легких получалось, что он меня превосходил. Такое не укладывалось в голове. Я решил натренировать свои легкие до нужного уровня. Купил пачку сигарет ароматные и стал учиться курить. Этот процесс занял больше 2 недель. Мой организм отчаянно сопротивлялся, реагируя тошнотой и головокружением, но я добился своего. В свое оправдание скажу, что хотя я и научился курить, но привычки не заимел и еще долгое время не курил. Убедившись, что мои легкие не слабее, чем у курильщиков, я больше не пользовался табачными изделиями. Покуривать я начал уже в городе, когда поселился в общежитии. Зависимости от никотина у меня не было, поэтому курил я редко и по случаю, а в основном для форсу. Пачки нашей марки мне хватало на неделю, а то и на 2. И только в армии стал курить регулярно. А на последний вопрос отвечу коротко. С девочками я не дружил вообще. Как это? Совсем-совсем? За людей не держали? Зачем такие крайности? Я относился к девочкам хорошо, был с ними вежлив и не дергал за косы, а при нужде рыцарски за них заступался, но не более того. У девочек были свои компании, и к дружбе с мальчиками они относились скептически. Девочки непостоянны. Сегодня одно, завтра другое. Тайн хранить не умеют, болтливы. Ну, какие из них товарищи? Должно быть, мы говорим о разных вещах. Вам девочки нравились? Вот теперь мне понятно, какого рода дружба тебя интересует. Девочки наши в большинстве своем были очень симпатичные, и многие из них мне, безусловно, нравились внешне. Когда мы подросли, то многие ребята стали проявлять к девочкам амурный интерес. Одноклассницы в этом плане неинтересны. Они слишком привычны и воспринимаются скорее как сестры, поэтому ребята ухаживали за девочками из других классов и школ. Я тоже несколько раз провожал девочек после школьных вечеров до дому, но быстро убедился в бесперспективности этих провожаний в плане амурных отношений. У молоденьких ребят лет до 18 вообще мало шансов найти любовницу. Известно, что девушки созревают раньше и своих ровесников всерьез не воспринимают. Они засматриваются на более мужественных старших парней, созревших для женитьбы. Впрочем, бывают исключения. Один мой одноклассник удачно женился на сверстнице из параллельного класса. Он живет с нею до сих пор, но это единичный случай. Уже в 7 классе я понял, что мои будущие невесты учатся еще только в начальных классах. И на данный момент интереса не представляют. Поэтому вопросы любви я отложил на потом и больше на эту тему не переживал. И когда же у вас случилась первая любовь? История длинная. Мне было лет 18, когда это произошло. Влюбленности были и до этого, и после, но так ярко никогда не шибало. Поздновато вы утратили невинность. Вообще-то я имел в виду чувства. «А кто была ваша первая девушка?» Коновалов не ответил. Свой первый сексуальный опыт он приобрел в 15-летнем возрасте. История была дурацкая, но в пубертатном возрасте такого рода истории чаще всего и бывают дурацкими. только никто в этом не признается. Родион Алексеевич тоже не собирался откровенничать на эту тему. Но Даша не унималась. «Ой, только не делайте вид, что вспоминаете. Первая девушка по определению одна, и забыть ее нельзя». «Как сказать? Девушка — это вопрос везения. Я знал ребят, у которых первой была бабушка. Но мне с девушкой повезло. Она была молоденькая, симпатичная и глупенькая. Но, к сожалению, любовного романа не случилось, поэтому и рассказывать особо нечего». «Ну, хорошо. Я слышала от вас выражение «ритуальный рассказ». Что это такое?» «Элемент амурного знакомства с девушками в моем исполнении. Я привык сразу после знакомства рассказывать девушкам всякие байки. Привычка безобидная и жить не мешает». «Многие ребята при знакомстве с девушками испытывают затруднения. Хотя, казалось бы, чего проще. И чтобы преодолеть свою робость или неумение складно говорить, они изобретают какой-нибудь способ, порой весьма оригинальный. Достаточно вспомнить фильм «Где находится Нофелет» или старую песню «На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего». Один мой неразговорчивый приятель, подойдя к незнакомой понравившейся девушке, всегда говорил одно слово «Ну!» и кивал головой в сторону. Этим жестом он предлагал девушкам проводить их до дому, но его всегда понимали неправильно и шарахались от якобы непристойных предложений. Как ни странно, этот совершенно бесперспективный способ однажды сработал. Нашлась девушка, которая молча кивнула в ответ и пошла вслед за ним. Через месяц эти родственные души поженились.